Затем потребовал, чтобы в студию внесли живые букеты, и неожиданно вручил мне один из них после исполнения старого дворика. Про астролога Наталью Барскую, напророчившую ему счастливый год, все время говорил «красавица», когда замечал ее крупный план в мониторе. Забрал у меня букет, передарил его Юре Гарину, которого подсадили к нам в середине записи. Во время выступления местной певицы вдохновил всех подбрасывать букеты в воздух и, возглавив маленькую делегацию, повел нас к сцене, жестом приказав сложить цветы к ногам выступавшей. Хотя девочка, честно говоря, ничем не заслужила этой целлофановой клумбы. Я пытался рассердиться на Мариков из-за того, что мне всегда трудно поддержать Романа, когда у меня пропадает желание клоунничать вместе с ним. А они, не спрашивая, соединяют нас в рекламных эфирах. Но, одумавшись, решил, что в подобных случаях гневаться бесполезно, и надо постараться избегать таких ситуаций в будущем. Январь 20-е 2009 года. Вечный Гарик. В Иерусалиме я всегда приглашаю его на сольник, а он меня в свою передачу на радио. Разговаривать с ним — сплошное удовольствие. Он легкий, в нем нет снобизма. Он мальчишка. Недаром его поэзия называется «Гариками». На фестивале в Юрмале он заткнул за пояс всех, кто годами привык смешить большую аудиторию, передразнивая других, повторяя себя или привычных являясь. Он умеет облекать мат в стихи. Я знаю двоих, из уст которых мат не ранит, не обескураживает, не кажется грязным. Это Ширвинд и Губерман. Журналисты судят, дорядят, политики лукавят, блогер яростно спорит, а он откликнулся на затихшую было войну, как всегда, четверостишием, и в него, как всегда, уместилась поэма. Все мысли сходятся в одной, насчет всего одной из наций. Еврей, настигнутый войной, обязан не сопротивляться. 17 января 2004 года. Квартиру Мири убирает женщина из Бухары. Вчера она поинтересовалась у хозяйки. Ваш Шифрин живет с Новиковой? Мири, не зная никого из русских актеров, написала: «Правда, что твоя подруга Клара Новик?» Работница говорит, что она очень мила. Я отправил сообщение, что мою спутницу действительно зовут Клара, но у нее другая фамилия — Цеткин. Мири не могла скрыть радости за меня. Тут же прислала поздравление. Главное, чтобы вы были вдвоем счастливы. В Хайфе случился долгожданный аншлаг. Передачу про старшину с одним яйцом показали по телевидению, и мне перепало от учительской славы. Израиль теперь знает своих героев. Таксисты уж кричали из машин: «Виктюк, привет!» Мастер замедлял шаг, кланялся почитателям и продолжал свой путь в поисках редких дисков. С Эликом были на кладбище в Петах-Тикве, где похоронена Маша. А затем, заехав за Рафиком в Нетанью, отправились на другое кладбище, к отцу. Рафик в кипе. Такой родной, его не прижмешь к себе, как раньше. Он задумчивый и немногословный. Брат говорит, что у него полно друзей, его все любят. Я знаю, это правда, его нельзя не любить. В ресторане Рафик вспомнил, как дед готовил для него пасту из свеклы и намазывал на хлеб. А мы с Элькой говорили про драники, которые никто не пек лучше нашего папы. Кажется, мы вспоминали об этом уж не раз. И ресторанчик, в котором я никогда прежде не был, показался мне знакомым. Я почувствовал, что вся эта сцена, и официанты-арабы, и черный мальчишка, ловко лепившие питы, и еда на столе, и наша беседа повторяют уже отснятый, уже смонтированный эпизод. Я не хотел снова участвовать в нем. Мне было бы спокойнее оставаться зрителем, но Элька все время о чем-то спрашивала меня, не замечая, что я поплыл и готов заплакать. Я понимал, что профессия заставляет меня добиваться от точности игры, и я не имею права отказываться от дублей. Наверное... Я действительно устал от старых снов наяву. Мне нужно увидеть что-нибудь новенькое. Сегодня перед выездом на спектакль позвонил Роман. «Включайте 11-й канал. Вечер Васечки Ланового». Мы стали, не прекращая разговора, смотреть юбилейный вечер вахтанговского премьера, каждый в своем гостиничном номере. И Меня опять охватило ощущение,